дороге в небо, уходя, плывя капли вечного дождя, я дышу свободой бытия, песни в сердце не тая, и теряются, как будто сны, в пустоте ночей часы и дни, и меняет облик каждый раз мир, как сказочный мираж. Только я неизменно останусь с собой и вернусь непременно когда-то домой. Только я вновь иду сквозь все крайности чувств, счастье сменит беду, а смех грусть. Рассекая стадо сонных туч, протянулся вдали верный путь, и ветров пьянящий свежий бриз прочь опять уносит мысль. Открывая окна в новый день, я стряхну с души вчерашний тлен и отброшу все сомнения прочь, сбросив с плеч пустую ночь. Только я неизменно останусь с собой и вернусь непременно когда-то домой. Только я вновь иду сквозь все крайности чувств, счастье сменит беду, а смех грусть. Разгадав каан чудных ветров, что рождаются в тиши без слов, уловлю я сути нить рукой, как средь суеты покой. И расступится густой туман, да рассеется дурной обман. Просто буду я таким, как есть, что терять мне, что обресть. Только я неизменно останусь с собой и вернусь непременно когда-то домой. Только я вновь иду сквозь все крайности чувств, счастье сменит беду, а смех грусть. Только я неизменно останусь с собой и вернусь непременно когда-то домой. Только я вновь иду сквозь все крайности чувств, счастье сменит беду, а смех грусть.